Самые продвинутые племена деловаров даже инвестиционные фонды создавали на полученную прибыль. По данным Ягучи, один из таких индийских фондов и отхватил пакет акций Формика, когда старые акционеры проиграли вампирам. Мой директор подозревал, что без оборотней эта отравленная пилюля не обошлась. Так или иначе, индийцы стали миноритариями Формика через сложную цепочку поставных фирм и офшоров. Акции им достались очень непростые. Префы – привилегированные акции особой серии с интересными правами. И Ягучи нашел за меня конечных стейкхолдеров или держателей прав. Вот проверю, кем пахнут основные акционеры Формика, как они на конференцию в Японию припрутся, а потом с делами разберусь и приеду. Только мне на индейцев ваших посмотреть хочется. Вряд ли они тебе будут рады, честно предупредил я Эйприл. Хи, мне с этими рысями, медведями и койотами делить нечего. Дорожки у нас разные, и мне мой маникюр слишком дорого обходится. А ты меня, сволочь, даже не похвалил сегодня за доклад. Почерк у тебя хороший. Вспомнил я бодиарт вампирши. Хи-хи, а остальное? Остальное я уже проверял и одобрил, особенно если смертью не пахнет. Если бы ты знал, как сложно найти настоящих подружек, которым можно излить тревоги девичьи. Помимо всего прочего, я их берегу. А тут еще и Кигами нашелся, мой собственный. Насчет прав собственности это чья-то влажная фантазия. Тебе-то не предлагали с птенцами помощь, меня ты тоже нашла, что побратить. Очень влажная, Кента Куун. Только я своей свободой не торгую за птенцов. А кроме одного вредного икигами у меня была только одна своя находка, с сильной кровью. Но пришлось уступить одному старому и сильному козлу. Ты его знаешь, я его запомнила. Но тебе с ним не стоит пересекаться. Жалко будет моего самурайчика потерять. И я тебе подскажу, на что лучше силы потратить. Хи-хи-хи. Как баба Масе верно сказала бы. Тьфу. И таких козлов не бывает, которым рога нельзя обломать. Ранним утром, после облегченной тренировки, без порезов и переломов, у наставницы Тенгу, и до начала работы, я гулял по древнему Кремлю Асаки. Замок Тойотами Хидэёси находился не так далеко от нашей офисной башни. Пешочком можно дойти, и самокатов хватало. А вот камер там было маловато, и я хотел это исправить. Хоть парочку повесить, на батарейках. Может, сюда рыжая кицуна и без приглашения Ягучи заглянет. Ведь многих йокаев привлекают места силы, а древние замки и храмы в таких локациях и возводили. Я и сам чувствовал себя здесь как-то бодрее. Б. А еще я забыл про воздушные мешки у высоких стен или у скал. Разведчиков учат в таких местах закладки делать или от собачек укрываться. Запахи тут как бы прилипают к стенам. С камерами уже можно было не заморачиваться. Я почуял и услышал кицуны уже на ее финальном рывке к моей тушке. И по привычке сбросил сверхспособности. Только я повернулся к рыжей любительнице древних замков, как у моего горла оказалось лезвие ее ножа. Знаешь, я не особо люблю бритье опасной бритвой. Но чего не сделаешь ради очаровательной девушки, улыбнулся я рыжику. Мне не верилось, что наша встреча случайна. Возможно, она за мной наблюдала издалека, через оптику. А мотивом для моего поиска могла стать смерть Ягучи. И направление ветра учла, зараза красивая. Мальчик-финансист из Якудзы, любитель страйкбола, икигами. Как же я тебя сразу не почуяла. Хотя спешила тогда сильно, на верфях. И Ягучи с тобой опростоволосился. Рыжая девочка, а сколько у тебя хвостиков? Я слышал, что у кицуны их несколько бывает. Если забыть о якайских закидонах рыжули, выглядела она обворожительно. Разве что кинжал плохо сочетался с легким и коротким платьицем, в мелкий цветочек. Пофиг на ботанику. Главное, что оно открывало стройные белоснежные ножки. Натуральных медных или рыжих волос у местных не бывает. И сверхсветлая кожа рыжих европеек им не свойственна. Хотя большинство японок постоянно боролись за белесость. Видимо, кицуны загореть не боялась. В остальном, довольно обычный прикид для молодых японок. Открывать грудь считалось категорически неприличным. А вот ножки можно светить так, что у некоторых модниц ягодицы из-под юбок выглядывали. Но у кицуны длина подола была строже на пару сантиметров. И что-то ее разозлило в моем вопросе про хвостики, потому что моя кожа на шее критически натянулась на кинжал. Еще чуть-чуть и кранты моей сорочки. Или мне самому. Блин, эти лисьи хвосты не только с силой кицуне связаны, но и с возрастом. Обиделась она что ли? Но меня уже опознали как посвященного, и терять было нечего. Я потянулся к своей волчьей силе и, внезапно, почувствовал присутствие Гарика в своем сознании. Днем, злого, а у меня будто кровь закипела от прилива энергии. Тише, тише, братец. Просто никогда, слышишь, никогда не спрашивай девица в возрасте. Мысленно предупредил я свою половинку о главных угрозах в жизни. У Гарика пока не получилось четко ответить мне наяву. Все равно, это был прорыв в наших общих способностях. А волчонок-подросток сочувственно прислал мне образ оскалившейся бежевой сестренки. Мол, все девки, жуткая жуть и сплошная вредность. Только мама, хорошая, это точно. А у меня еще и регенерация повысилась от внезапного соединения с Гариком. Кожа так и не разошлась, а вот моя улучшенная скорость. Я резко отскочил от злючки, и это был темп, не уступающий птенцу вампира. Что-то умеешь, сухо оценила мои способности рыжая, но маловато будет. Кинжал она опустила, и тут я почувствовал, как мое усиление куда-то утекает. Ах ты ж голоногая, воспользовалась тем, что я искренне восхитился ее образом, стерва. Кицуны обладали довольно своеобразным шармом. В точной характеристике такой способности от бабы Масы, даже предлоги были матерными. А ножными клюкой меня тогда стукнули по голове несколько раз, чтоб не забыл. Сомнительная методика, блин. Если вампиры подавляли волю своих жертв и внушали им свои мысли, то у кицуны это действовало гораздо мягче. Типа, пока кто-то пускает слюни на эротичную собеседницу, из него силу вытягивают. Рыжая молния попыталась опять приставить свою тыкалку к моей шее, но я представил на месте секс-бомбочки, облезлое чучело лисицы, из школьного кабинета биологии, и моя скорость вернулась. Шею я уберег. Правда, взять в захват верткую кицуны не получилось, а интересно было проверить ее верхние реакции, за то, что меня чуть не побрили. Ладно, слабосилок, зачем меня искал? Пренебрежительно фыркнула Йокаиша. Я же говорила держаться подальше. Слабосилок это я потеть перед офисом не хотел, или костюм порвать. Ну, и ссориться тоже. Ягучий уже заплатил жизнью, чтобы остановить вампиров из Фармика. Почему ты ему не помогла? Почему не объединиться? Кто ты такой, чтобы я тебе рассказывала, бесполезная личинка Кигами? У меня тоже имелся диагноз для этой оборотни хикозы. КХМ, наставница мне говорила, что дзинка или мужики-лисы встречаются крайне редко. Но я уже успел накосячить с возрастными хвостиками, и усугублять не стоило. Сильно гордые ложатся в бою первыми. Ой-ой-ой, по скольким могилкам таких умных я уже бегала. А за мной зачем сейчас прибежала, добрая я? Предупредить решила. Это ты сократил птенцов сучки Элис? Как я подозреваю, она сама тоже с тобой расслабилась слишком. Не понимаю, а чем ты? Отморозился я на всякий случай. На мои вопросы тут отвечать тоже не спешили. Хотя я уже понимал, что это могут быть обеты гири какие-то. Угу, помимо врожденной доброты и дефицита дзинка, и кигами еще и тупенький. Ты встретил не весь выводок той твари. Гнездо Элис сейчас перешло к ее старшему, и тебя будут искать. Счастливо оставаться. Спасибо, только не знаю, как звать тебя, вредная красавица. Вредная красавица, Ска. С другой стороны, некоторые йокай боялись разглашать свое имя. Ну, или просто, Ска. Элис была из британских вампиров, с которыми почему-то предпочитала сражаться рыжая. И кицуны могла бы поблагодарить меня за их сокращение. То есть сражаться с евровампирами ты не боишься, а против американцев, хвост поджала, попытался я остановить удаляющуюся девицу небольшой провокацией. Осторожней с моими хвостами, мальчик. Икигами, это не отпущение грехов, а моя доброта уже закончилась, таки остановилась и оскалилась на меня рыжая. Да видал я твои хвосты, В, почему ты бросила Ягучи, почему ему отказали в помощи другие? Мне нужен был хоть малейший намек на анонимных отказников, на которых жаловался директор в своем дневнике. Пусть тебе твой белый волк подскажет. Злобно ухмыльнулась кицуне. Все кругом выжидают или болеют, а у меня своих дел и врагов хватает. Пока вы со своими тайнами и делами цацкаетесь, сюда заявятся вампиры-янки и отожрутся на халявной крови. Хи-хи-хи. Колокольчиком зазвенел смех кицуне. Какие же вы, волчеры, медленные на свой умишка. Вампиры Фармика ищут не просто кровь. Прощай, Икигами. Может, встретимся еще, если успеешь поумнеть. Кицуны усвистала из замка, но оставила свой образ на моей виртуальной скамье для воспитательной порки. Рядом с образом вампирши Эйприл. Так-то, я и сам начал догадываться, что вампирам скорее был нужен поиск обладателей сильной крови. Хотя от попутного доступа к обычному продукту они тоже не откажутся. С поиском жертв или доноров у кровососов проблем не было. При этом, большинство вампиров предпочитало допить жертву до конца. Если такой нелюди станет больше, то им будет сложнее скрывать убийство. Тогда им и пищевой банк крови пригодится. И подтолкнул меня к таким мыслям, рассказ Эйприл о дефиците птенцов. Слова Кицуне просто сложили для меня общую картинку. Директор в своем дневнике на этом не акцентировался. Но он вел записи для себя, а не для просвещения залетного Икигами. Да и подробная расшифровка была еще в процессе. По старым записям, процесс даже не стартовал. Но это же в 100 раз хуже. Теперь вампиры не просто обожрутся, но еще и размножатся. А их старшие еще и личную силу наберут. От увеличения своих гнезд. Ведь у кровососов имелись проблемы именно с поиском сильной крови, чтоб новых птенцов обращать. А сеть медпунктов Формика позволит вампирам массово находить кандидатов. Может, они там какое-то хитрое оборудование поставят для автоматической диагностики. Так какого фига сначала Ягучи был один, а теперь один Икигами на его месте? Похоже, кто-то играл в политику чужими судьбами. И таких игроков я ненавидел сильнее, чем кого-либо. Зэрэрэ, вы, Ски, посвященный уже подрос и начал собирать убойную команду. Я выжму из вас до капли все плохое и деньги тоже. В офис я прибыл в состоянии тихого бешенства. Только я включил рабочий комп, как мне сразу подняли настроение. От секретарши директора того пришла напоминалка, что ее шеф ждет мой стукаческий отчет. Срок подготовки еще не истек, это меня просто в тонусе держали. На самом деле я уже подготовил требуемый документ. Даже добавил туда пару мелких косяков, для отвода глаз. Типа, не дожали где-то клиента и не сделали кросс с продажи для других департаментов. Но от таких мелочей Фурукава-сан мог легко отбиться. Мой начальник отдела как раз вычитывал сейчас мой тайный отчет, перед отправкой директору того сану. Надеюсь, Фурукава выиграет мне немного времени. А дальше, пролезу на вампирскую конференцию, и можете меня увольнять. Меня пока загрузили рабочей текучкой, где я помогал по сделкам нашим старшим аналитикам, Наито, Наоми и Кубакауте. Своих клиентов и проектов у меня сейчас не было, кроме пенсионного фонда Нишиа. Но мой куратор был по уши в послевоенных делах клана. На нем же вся дипломатия теперь висит. Через пару часов после официального окончания рабочего дня, я скинул одобренный Фуруковой отчет, на мыло секретарши того сана. Пусть звездный директор утрется. Мне же пора было домой. И на рыбный рынок Куроман стоило заскочить, за угрем для бабы Масы. Деликатес у ноги не смягчал мои тренировки, но моя наставница меньше плевалась и чуть подробнее отвечала на доп-вопросы. Я оставил байк на стоянке и срезал дорогу через склады, чтоб побыстрее добраться к основным торговым павильонам. Японцы не перелезают через заборы в неположенном месте, но пацаны из Асаки – особая песня, и магазинчики уже закрывались. А между ангарами меня окружили знакомые ароматы. Так воняли в Кобе мои сопровождающие из клана Ямагути Гуми. Сильный духан от рыбных развалов не позволил мне обнаружить туристов пораньше. Через пару секунд появились и сами бойцы вражеской якудзы, перекрывая мне проход с двух сторон. Стволы они пока не достали, зато с намеком отодвинули полы своих пиджаков. «Где ж твой отчет по борделю, финансист?» Напомнили мне про отложенные навечно проекты о прыжке с 7-го этажа. Обострять отношения с кланом монстром я не хотел. Пусть они из другого города, но тут я опять почувствовал пробуждение своей волчьей половинки. Все бы хорошо, только с контролем новых сил пока было плохо. Походу, я засветил свои сильно покрасневшие глаза уличным торпедом якудзы. Глава 5. Музыкальная тема к главе. Санцертаман, Тимитодии. HTTPS в Квидиару Видео 199 792 290 256 240 438 Т56С. Приблизившиеся бойцы Ямагути Гуми успели удивиться красным отсветом в моих глазах и потянулись к пистолетам, будто замедленно, для моего нового ускорения. И у меня уже не оставалось выбора. Япона-мать, и Гарик не виноват. Он на мое волнение среагировал слишком резко, с непривычки. Вообще, я уже мог такие изменения в своем сдерживать, но к сегодняшнему апгрейду Икигами еще нужно было привыкнуть. Четверка жлобов стояла достаточно близко, и двоим достались мои метательные стилеты, в горло. Удар ногой назад, в живот третьему, отшвырнул бандюка на несколько метров. Один миг, и мое колено впечаталось под дых командиру отряда, уже почти нацелившему на меня пистолет. От бедра надо стрелять в таких случаях, тормоз мафиозный. От этих четверых нужно было избавиться и побыстрее. Вожак был еще в сознании. Вы на машине, козлы, ты труп теперь. А-а-а. Сломанный нос якудзы ускорил его мышление. Жа углом. Я вырубил тугодума и метнулся за тачкой. Черный и затонированный минивэн Toyota Alphard легко снес рабицу на своем пути, а я закинул все вражеские тушки в салон и погнал на окраину Осаки. Уже в дороге я сбросил пиццы координаты места, где нужно было срочно проверить и подчистить камеры. Блин, дерьмово. Рано или поздно я могу где-то засветиться, с такой жизнью. Что еще хуже, мои основные противники, вампиры, могли свои косяки исправить гипнозом. На оборотне, который помогал директору Ягучи с моим танто, как-то странно глючили системы видеонаблюдения. И в гримуаре Ягучи-сана я пока не нашел этому объяснения. Мне бы тоже такие опции не помешали. Но волчьим посвященным никто не обещал встроенную телепатию или постановщик видеопомех. Прежде чем отправить тела бандюков на дно залива, с примотанными проволокой бетонными блоками, я допросил уродов у заброшенного пирса. Ну, тех, кто в живых остался. Ведь некромантии мне тоже не полагалось. Может, я бы еще попробовал уладить дело миром с торпедами Ямагути Гуми. Но это были не случайные прохожие. Что и кому они расскажут? Мало ли что там у меня в глазках отразилось. А вот клан Якудза из Коби я подозревал в сотрудничестве с британскими вампирами и японскими псами-оборотнями. К бизнесу с живым мясом еще имел непосредственное отношение экс-владелец верфи Эбихара. Он тоже теперь вампир. Раскрывались якудзи нелюди или нет, не имело значения. Зачистка этих четверых бандюков была обязательной программой, даже если по ней за стволы не хватались. Чтобы сократить прелюдию, я сразу выкрутил до хруста чужую руку и начал допрос. Заодно потренирую хитрый залом, который подглядел у своей сэмпайши в школе меча Синрю. Это был боевой вариант техники Никтё, когда рука противника сгибалась условным зигзагом. Сложные вывихи с разрывом связок можно было обеспечить сразу в трех местах. Якудза проорался и запел, забыв про угрозы. Первое, какого хрена вы делаете в Осаке? Тебе не доложили, что ли? Мы теперь помогаем клану Азума Гуми не загнуться совсем. Твою дивизию татушек якудзы. Таких новостей от Нишия я еще не слышал, но я с ним еще не общался подробно. После разгрома штаб-квартиры Азума Гуми, я-то думал, что активы и людей Зареченского клана поделят между собой Хандайка и другие соседи. Что значит «помогайте»? Они, теперь наш филиал в Осаке. Те, кто к вам не перебежал или к другим ушлепкам, из вашего совета Гандзикай. А-а-а, это было нехорошо. Совсем. Хотя намного больше проблем это создавало для Ханды и других осакских боссов якудзы, чем для меня. Зачем меня искали? Наши боссы очень не любят, когда отвергают их гостеприимство. И камон, Уцуми, тебе, девочек, обед предлагал. Это он говорил про мой побег из Коби. Тогда, в офисе борделя, твой камон собирался меня захватить, а не накормить. Зачем? У боссов моих спроси. Азумовцам бы тебя отдали, скорее всего. Как вычислили меня в Осаке? Твое расписание узнать несложно. Где ты работаешь, мы знали. Наш человек наблюдал местный, из Азума Гуми. Передал нам от офиса, что ты опять за рыбой поперся. Ты, Ска, ты еще можешь сдаться. Пуская кровавые пузыри из носа, предложил язык. Мой ответ был отрицательным, отчего у якудзы свернулась шея. Второй выживший гость из Коби, которого я следом привел в чувство, знал еще меньше и просто подтвердил для меня результаты первого допроса. Неприятно, но меня ткнули носом в мою рутинную предсказуемость. А куда деваться на офисной работе? Да с обычными маршрутами бытовых закупок. Своя фирма, даже ЗИЦ с председателем вместо меня, мало что изменит. Переезд, тоже не выход. Снайпер может меня подкараулить и на северном Хоккайдо, и на южной Окинаве. За граница нам тоже не поможет, только силы выпьет за несколько дней. Возможное решение проблемы у меня имелось. Боссы Ямагути Гуми тоже выбирались в личные особняки и пентхаузы. Если придется, можно напомнить про уязвимость самого раскрутого мафиози на отдыхе. Кто-то особо непонятливый может обзавестись колумбийским галстуком к своему итальянскому костюму. На крайняк, одну штаб-квартиру якудзы я уже взорвал. Правда, Коби Ямагути Гуми была раз в 10 сильнее азумовцев. Их возможные связи с нелюдью тоже не обещали мне легкой прогулки. Сбросив трупы в море, и я перегнал машину и сжег ее в другом месте. Пусть в Ямагути Гуми думают что угодно, на кого их бойцы напоролись в поисках Аками Кенты. Это тоже часть моего намека, хотя моих следов не должно было остаться. А за мной уже приехал Исао. Морпех как раз забрал мой байк от рыбного рынка. На бонусы от Хига Холдингс по вампирскому проекту я снял себе две маленькие конспиративные квартирки. Одну поближе к центру, другую в пригороде. Старую комнатушку я тоже сохранил. Для безопасности нужно было почаще менять свои маршруты. Усилившийся нюх помог мне вычислить и наблюдателя из азумовцев, который помогал бойцам Ямагути Гуми. Пара дней поисков, помощи Сая, все-таки он знал лично многих бойцов Азума Гуми, и задача была выполнена. В этом случае, труп я не прятал. Мертвого наблюдателя должны были найти у него же дома, а перечеркнутые ножом веки трупа, ха-ха, намекнут, что инвестбанкиры люди нервные и не любят вуайеристов. Пусть в Ямагути Гуми думают, что меня прикрывает Хандэкка или тайное общество защиты финансовых задротов. Якудза ведь хорошо умеет считать деньги. И отлов жалкого финансиста в целях воспитания уже принес им одни потери. Правда, моя личная экономика тоже начинала подавать тревожные сигналы. С учетом текущих расходов на мою команду и приближающихся трат на запуск своей компании, вставал вопрос о золотом запасе для атамана посвященного. Вообще, бизнес-идей у меня хватало. Еще из моего наемнического прошлого, в Африке, в Юго-Восточной Азии и на моей старой родине, было раздолье для прошаренного инвестбанкира, со способностями кигами. Только озвучивать эти идеи вдва я уже не собирался, мой будущий стартап и сам справится. Хотя главным приоритетом у меня был американский рынок, компания Формика. И до конференции с Америкосами в Осаке, дергаться мне не стоило. Впрочем, были и другие желающие подергать младшего аналитика Аками Кенту. Мой новый директор как-то не оценил ни мои выкладки, ни лояльность начальнику отдела. Первый заход того сана на мое увольнение был отбит моей характеристикой от Фурукова и звонком Нишиа, президенту Хига. Вторую попытку директора того я и сам ждал с надеждой на его успех. Зато мои мучения с директором того саном оказались не напрасными. Я таки получил официальное приглашение на конференцию Формика для управленцев поглощенных компаний. Пиарщики Хига Холдингс организовали мероприятие в роскошном загородном яхт-клубе. Пафос тусовки, пофиг. Меня волновало, что там ожидался чересчур серьезный уровень безопасности. В офисе 2 я подслушивал каждый чих корпоративной СБ. Правда, чаще от них доносилось попукивание. Что-то у ребят с диетой не то. Пончики под кофеек – это неплохо, только не коробками. И традиционные японские данго – полезнее. Но сквозь пердеж наших СБшников я узнал, что безопасность конференции будет обеспечивать охранное агентство из Токио и приезжий ЧОП из Штатов. Если б я не сохранил работу в 2, проникнуть туда было бы крайне сложно. Проблемой обещал стать и мой арсенал. Воевать на инвест-тусовке я не планировал, только осмотреться и принюхаться. Но я чувствовал себя голым без честного железа, рядом с вампирами. Ладно еще, умеренная Эйприл, с ее обетом гири и заменой жажды убивать на трах цивальную аэробику. Через металлоискатели я мог официально пронести только новую заточку от мастера Мураямы. Кузнец выполнил ее в форме клипсы зажима для бумаг. Зазвенит в рамке охраны, но подозрений не вызовет. Когда я объяснял Мураяме Тезе на эту вещицу, меня радостно записали в ряды маньяков-извращенцев. Это счастье для производителя, поток заказов не остановится, до смертного приговора, и наценка за эксклюзив всегда будет. Мне оставалось извратиться и уговорить бабу Масуса проводить своего ученика на конференцию. Ну, почти сопроводить. Харк, тьфу, хе-ха. Значит ты, гаденыш и духовный отпрыск волчары позорного, хочешь достойную женщину и наставницу несравненную оставить в лесу, чтоб рюкзак твой с оружием караулить? Да, хрясь, мне в лоб прилетела клюка достойно несравненной корги, а сам будешь там дурищ беспутных щупать, разносолы жрать и саке доброе переводить напрасно, верно ли поняла тебя, паразитище? Вжих, хрясь, хрясь, подсекли мне ноги и прошлись по ребрам. Ай, масса сама, вы ж не любите толпу, и там говорить будут больше, чем есть пить, скукотища, а в лесу, воздух свежий, и алкоголь вам вреден на ночь, тьфу на тебя, это ты вреден круглыми сутками, олух волка облезлого, хрясь, ой-ё, сенси, я ж вас в ресторан собирался потом пригласить, самый-самый лучший, и саке там коллекционное, а на конференции, для гостей все разбодяжут, после первого захода, я быстро загрузил на смартфоне рейтинг ресторанов Осаки и предложил злобствующей бабушке выбрать компенсацию. Подумаешь, всего-то попросил ее на пеньке посидеть пару часиков. Какая ей разница, где плеваться? Ну не мог я Исая подрядить, чтоб мой арсенал караулить. Он даже спрятаться не успеет, если что. Баб Маса неплохо шарила в современных девайсах и умело поскроллила рейтинг своим когтистым пальцем. Тьфу, понапишут враг брехливых. Первое. Вот и договорились, ресторан с первой строчки. Первая страница, дармоедище. Вся. Тьфу. Готовь рюкзак свой, Ирод. Да мне ничего не жалко для любимой наставницы. И клюкой она бьется больно, ведьма старая. Блин, этот гастротуризм встанет мне в десятку зелени. Конференция проходила планово. Перед уцелевшими управленцами и миноритарными акционерами клиникой медлабораторий по очереди выступали топы Фармика, отвратительно широко и постоянно лыбящиеся. Их обещания богатого будущего для новой и единой сети вызывали восторги не у всех, но большинство народа жаждало прибыли и бонусов, а янки красиво объясняли, как и где будут выжиматься дополнительные иены. Среди спикеров и топ-менеджеров Фармика вампиров не оказалось. А вот среди прочих почетных гостей имелся председатель наблюдательного совета Формика, который забыл привести свой человеческий запах. Удобно, че. Напсовет не заморачивается повседневным управлением компании, но присматривает за нее стратегическими движениями. И элегантный американец, с проседью на голове и бороде, был долбанным вампиром. Так-так, мистер Блэквуд, лет 60 на вид, истинный возраст неизвестен, кровью сейчас не пахнет, но это сейчас, будет теперь работа для пиццы и вопросы для Эйприл, по возможности. Ведь директор Ягучи не отразил в своих дневниках вампирские персоналии из Фармика. Видимо, не получилось никого на разведку подрядить. Я не засек других кровососущих морд в зале или в окрестностях яхт-клуба перед мероприятием, зато приметил хорошо вооруженную охрану америкосов. Опытные ребятки, судя по их поведению и расстановке, и они не сдавали оружие перед металлоискателями. Вряд ли получится тихо выкрасть вампирского гада на земле Японии, даже с учетом полнолуния и моих скакнувших способностей. К тому же, янки сюда на вертолете прилетели и штатовский торгпред с ними, из посольства падла. И я сомневался, что сам Блэквуд был простым птенцом. Ладно, я сегодня и рассчитывал здесь только на разведку. А теперь, банкет, торжественно провозгласил ведущий. Из пиарщиков 2, угу, не забудьте для мистера Блэквуда чье-то горло вскрыть, прямо за столом. Небольшая часть гостей, из числа недовольных, решила на халявную попойку не оставаться. Я тоже просочился за ними к выходу. Может что-то еще с вертолетом придумается, да и основные движения против Фармика я планировал на в Штатах. Вот познакомлюсь с Чингачгуками-оборотнями из индийского инвестфонда. Только спокойно дойти до бабы Масы и до моего рюкзака с оружием мне не дали. Мой нос уловил запах крови, и я помнил, кому эта кровь принадлежала. С парковки яхт-клуба незаметно утащили в лес оппозиционного миноритария. Мужик даже прорвался на конференции к микрофону и проорал проклятие в адрес американских воротил, захвативших малый японский бизнес. СК. Блэквуд оказался здесь не единственным кровососом. Просто его напарник был на нелегальном положении, а теперь ужинает, заодно устраняя потенциального раздражителя для Фармика. Дезодорантом вампирская сволочь не озаботилась, но по звукам я точно определил, что враг был один. Черт, это в другой стороне от наставницы, с рюкзаком зато недалеко от асфальтовой дорожки. У меня была с собой кованая скрепка из честного железа, и я уже летел спасать человека и брать языка. Мой забег был практически бесшумным. Помогали полная луна и удобные кроссовки, заделанные под деловые туфли. Офисный молодняк частенько носил такое на работе. А вот и кровавый лесной фастфуд. Оторвался вампир от шеи миноритария и отбросил ужин в сторону. Но я уже был в 5 метрах от крупного негритоса, одетого как обычный турист. Они специально черного искали, под ночные операции. Пульс его жертвы уже затих, увы. Аляска чья, ска, уточнил я у гада. И это подарило мне лишние мгновения. Эрраа, Америка спрыгнул на меня, выставив вперед когтистые грабли. Если это был птенец, то не самый зеленый и опытный. Темная вражина не стала тянуться за своим стволом, оценив мою скорость. Энна, икигами уже не торт, и никакого расизма. Свою заточку я точно так же всадил бы и голубому, и розовому вампиру. Хайререр, забился в судороге черный гаденыш. Пепельного распада не случилось, ведь я целил точно в край вражеского сердца. А теперь, проверить жертву вампира и допрос его самого, или нет, чвяк. Пришлось срочно прикончить черного кровососа, ибо мой слух уловил нечто крайне неприятное. Как будто два бульдозера прокладывали просеки в мою сторону, с дальнего конца леса и на бешеной скорости. Это, Бенни, птенцы. Да откуда вы повылазили? Или это фанаты песни «Ай-яй-яй, убили негра»? Это я додумывал уже в яростном кроссе к наставнице. Заточкой обычный пистолет черного птенца, хреновый вариант против двух старших. Мне нужен мой рюкзак. Услышать нашу короткую схватку вампиры не могли. Значит, один из старших, патриарх негра, из пары километров он смог не только почувствовать смерть птенца, но и точно уловить направление. А через пару секунд, и мои громкие прыжки по лесу засек, ибо дистанции сокращались стремительно. Парная траектория врагов тут же скорректировалась под мое перемещение. Старшие. Проорал я на подходе к опушке, где меня дожидалась баба Маса. У Йока и в Тенгу, к которым относилась моя наставница, было не особо хорошо с нюхом и слухом, а ее суперзрение не так далеко пробивало сквозь лиственный лес, хотя мои и вражеские шебуршания она и сама уловила бы с полсотни метров. К тому же сражаться она предпочитала на открытых пространствах и только катаной, поэтому я не рискнул звать ее навстречу. Если крикнуть ей оставить рюкзак и убегать, пожалуй, вампирам тогда достался бы уже нарубленный икигами. На пустырь мы с вампирами вылетели почти одновременно, но на удалении друг от друга. А дальше все уложилось в пару мгновений. Клюка наставницы уже превратилась в катану, но клинок был воткнут в землю. Баба Маса чуть раньше докинула в мою сторону меч Шата, а теперь швыряла мой Ругер. Я сходу начал разряжать трофейный пистолет по вампирам. Старшая СК старшая. Вампирша, с кинжалом в лапе, метнулась в мою сторону. А вот у кровососа тоже был ствол. Его первая пуля попала по моему рюкзаку, который держала наставница и в котором валялась пара тротиловых шашек. Бдадах. Взрывная волна отшвырнула и меня, и вражин. Неет. Баб Масочка. Ба. Неет. На месте взрыва осталась только неглубокая воронка. В чертовом мешке были и мои стилеты из честного железа. Они шмогли в сердце бабушки сразу. Ну почему все вот так? Слезы обожгли мне глаза. Но баб Маса ждала бы от меня другого проявления скорби. Пи. Да вам. Выдал я вампирам инвест-прогноз на русском языке, и меня скрутило от жуткой внутренней боли. Дорогие друзья, с шестикраткой главы начинается платная часть. Если с покупкой тяжело, традиционно постараюсь помочь промокодом. Как обычно, приоритет будет по порядку обращения. Ваши лайки и подписки – важный ориентир для меня, что серия вам интересна. Награды принимает белый волчонок Гарик. Да будет удачен ваш путь, вы лучшие. Глава 6. Сказка – это не вампиры с йокаями. Слишком уж часто я с ними встречаюсь. Сказка – это про схватку врагов, которые нацелились убить друг дружку, и сражаются 3 дня и 3 ночи. Беда, в таких случаях все решается за мгновение. Опыт, физика и психика в конкретный момент, мастерство и его соответствие выпавшим условиям боя, везение наконец. Этот комплект всегда у кого-то лучше, а другой быстро огорчится этим фактом, до смерти. Страшная боль в моем теле возникла резко, но сразу же начала спадать. Поблизости не имелось зеркала, чтоб себя разглядеть, да и со временем была напряженка. Еще немного и вампиры размотают кишки посвященного икигами на гирлянды. Но я мигом осознал, что внешность у меня поменялась. От моей раздувшейся грудной клетки затрещала сорочка, а по всему телу будто увеличились и как-то уплотнились мышцы. Эрера, на меня уже приземлялась старшая вампирша, с кинжалом в лапе и с искаженной от злобы клыкастой мордой. Похоже, это матриарх негра, только она сама, белая СК. Перед тем, как меня отбросило взрывом и начало скручивать, я успел подобрать свой меч Шата. Баб Маса смогла помочь своему нерадивому ученику, а тупой вампирской твари совсем не стоило прыгать. Слишком много силы и бешенства, старшие и так перемещаются на сверхзвуке, а траекторию прыжка не просто изменить в полете. Чвяк. Шата вспорол бочину вампирши и дошел до ее сердца. Руки у меня почти сохранили человеческую форму, но силы в них было столько, словно мне каждую жилку прокололи боевой химией. Угу, с дозой на слона, чье выживание уже не планируется. Вот что полнолуние с волчьим икигами делает. И бабушку мою зря вы так, пиндосы. И-и-и. Как же вампирша заверещала. Даже в пепел не сразу рассыпалась. Это задержало мой клинок. Зато тушка твари прикрыла меня от выстрелов второго вампира. Пора. Я помнил, куда отлетел мой Ругер, уже с глушителем, и рванул перекатом за своей карманной пушкой. До револьвера я добрался, получив 2 пули в спину. Регенерация в моем режиме недооборотня позволила стерпеть повреждения через боль. Зато мои пульки Магнум притормозили второго старшего. В отличие от своей шатенистой напарницы, которую можно было назвать англоамериканкой, мужик выглядел латиносом, но нам, интернационалистам, паха. Да, старшие кровососы все еще превосходили меня в силе и скорости, но даже истребитель третьего поколения может сбить навороченное поколение номер 5, особенно, если старичок дооборудован радаром и ракетами поновее, а пилот пятерки слишком самонадеян и привык к легким победам. Из бесед с моей наставницей из Эйприл, я вынес, что вампиры могут приобретать и совершенствовать свои навыки, в том числе, боевые. Но у этого вида нелюди было жестко прошито чувство собственного превосходства. Другие потусторонние существа тоже почти не изменяли дурным привычкам. Только у вампиров это было возведено в абсолют. Я воспользовался тем, что вражина не сразу переварил мои пули, и полетел с шота на добивание. Дотянуться клинком до вампира получилось, но я отхватил от него мощный пинок ногой, и размен получился крайне невыгодным для меня. Отмените сделку. Оставив свой меч в чужой печени, я шмякнулся на землю, метрах в 10 от Латиноса, с разряженным Ругером. Скрепку заточку я потерял еще при взрыве. Зато у меня появились сомнения в окончательной смерти бабы Масы. Скорее всего, ни одного из моих стилетов не было в подорванном рюкзаке, а один метательный ножик прямо сейчас покалывал мне ладонь. Походу, моя наставница заранее спрятала в травке мое честное железо. И почти на том направлении, откуда я появился на опушке. Ага, есть тоненькие шлейфы запахов от стилетов. Баба Маса натыкала их в землю, на удалении друг от друга, и засечь их можно было только по запаху, а в бешеной кутерьме боя, я не сразу это просек. Вампирам такое и вовсе было недоступно. Все только начинается, ха. И пока я лично не проверю все миры, моя сенсей Шатенгу считается убывшей на перегруппировку. Просто потерять тело от взрыва, для Йокая неприятно, но не смертельно. А к безоружному мне, уже подлетел старший, и печень заросла у гада. Правда, патроны тоже закончились. Ты, скотина посвященная, убил Стеллу, она первое начало, да еще сверху хотела, попытался я оправдаться. Так-то, я не против, но для старта, мне нравится. Говорливый, еще и на русском орал, вроде, ничего, ты нам все расскажешь подробно, ублюдок, а кожу я с тебя прямо здесь сниму, чтобы в багаже меньше места занимал. Да ты завидуешь просто. Стелла ко мне полетела обжиматься, как только заметила, а тебе отказывала, ей негритос больше тебя нравился, упс, только не говори, что это ты его ревновал. Не знаю, что там был за треугольник между этими старшими и негром-птенцом, но латинос чуть огонь из задницы не выпустил, и кинулся снимать мою шкурку, моим же шата. Ха, вампирчик не сиживал на армейских привалах, там и не так подколоть могли. Причем, не всегда со зла, ведь психологическую устойчивость коллеги лучше проверить заранее и не в бою. Среди наемников подобное вообще было обязательной программой, и у японских воинов, самураев буси, дуэль оскорблений считалась важной частью боевого искусства, бусида. Вывести врага из себя, часто значило выиграть еще до схватки. Словесная война в Арукуте входила в техники кудзуси-ваза, или выведение врага из равновесия. Кстати, Тойотоми Хидэёси, средневековый герой Асаки из времен сражающихся провинций, слил так одну из своих битв. Тойотоми-сан был родом из крестьянской семьи, хоть его батя успел послужить в наемниках. Вот враги и напомнили Асакчинину, что он – деревенщина, и не фиг связываться с приличными ариста. Типа, он и сынком незаконнорожденным может кому-то из них приходиться. Это было на заре карьеры Тойотоми, и наш земляк распсиховался перед боем. В итоге, его армия продула из-за слишком эмоциональных решений генерала. Потом он уже поумнел. Подлетевший ко мне вампир почему-то решил начать не со снятия шкурки, а с моей кастрации. Точно у него проблемы имелись. Тем проще мне было парировать его выпад, спрятанным стилетом от бедра. А техника слитных движений от бабы Масы сразу же привела мое честное железо к его сердцу. Любой блок или отвод чужого клинка – это начало твоей атаки, олух, говаривала пенсионерка-мечница, в очередной раз круша мне ребра или оставляя шишки на башке. Это если добрая бабушка забывала снять ножны из половинки клюки и обнажить катану. Кололи и резали меня на тренировках тоже нередко, но это давало свои плоды, и олухом сегодня стал не я. Я даже не думал испытывать свою удачу на старшем вампире и пытаться удержать его для допроса. Сегодня и так все прошло на тонкого, а вот с птенцами в полнолуние я уже могу общаться. Только негр-птенчик тоже превратился в пепел. Наверное, куклукс-клановцы из Америки отследили. Перевязываться мне было некогда, да и ранения были не сквозными, а запекшаяся кровь почти сразу запечатала входные отверстия от пуль. Полнолуние рулит. На наши боевые шорохи и даже на взрыв пока никто не среагировал. До яхт-клуба было километров 20 по лесу, и там шла пьянка с выступлением живого оркестра. Хотя вампирский мистер Блэквуд, председатель напсовета Формика, вполне мог уловить бабах от тротиловых шашек. Проверять его слух и уровень беспокойства за соратников не стоило. Я быстро собрал все оружие, поджег подсушенный солнцем дерн и сделал ноги. И бабушкина катана нашлась, только рукоять пострадала. Надо бы потом поискать знакомцев оппозиционера, иссушенного черным вампиром. Мой спринтерский забег выдохся километров через 30. Сразу ловить такси домой я не стал. Только забрался на чердак какого-то закрытого автосервиса и спешно погрузился в сон, для исцеления и уточнения ситуации. Моя стая вполне могла что-то подсказать насчет бабы Масы. Во время боя и пробежек я не чувствовал сознания Гарика. Мы с ним слились в одно целое, и я был ведущим. А моя волчья половинка обеспечивала силу, восприятие и здоровье, все с приставкой сверх. К этому моменту мы уже разделились, и я снова встретил своего белого братца в туманном лесу. Взгляд у волчонка-подростка был как у тех, кто проходил по грани смерти или убивал сам. Таков наш путь, деваться кигами некуда. Потом волки взрослеют гораздо быстрее, чем люди. А волки-духи вообще в своем измерении живут. По человеческим меркам, Гарик должен был сейчас заканчивать школу и поступать в институт. Впрочем, несмотря на бывалость, Гарик выглядел слегка растерянным. А Ники, старший братец, побежали быстрее к маме. Что случилось? Там это твоя ругаются. Кое-какие догадки меня посетили сразу, а через пару секунд я увидел, как призрачная баба Маса стекает со ствола волшебного дерева. Со своего валуна грозно зыркала залевшими глазами пепельная волчицаками. Ура, жива моя бабулька. Ну, почти. Зато маму Гарика достать успела. Кстати, в мире духов, Тенгу выглядела немного по-другому. У нее сильнее проявились птичьи черты во внешности. К примеру, нос вытянулся, как у родственницы Буратино. Но Маса сама не превращалась совсем в ворону. Видимо, уже привыкла к образу японской пенсионерки. Тьфу на тебя, Ками блохастая. Попробовала наставница запустить шишкой по волчице. Однако метательный снаряд сгорел в полете. Этот мир принадлежал и подчинялся пепельной Ками. Да ее кайский разряд у волчицы был всяко повыше, чем у мечницы Тенгу. Ты с какого дала себя развоплотить? Рыкнула мама-волчица, не обращая внимания на нас с Гариком. Харк, тьфу. Ибо кигами была нужна не помощь моя, а поджопник. Ну и настрой правильный, чтоб развиваться. Ты взялась его учить, а не угробить. А если б он взбесился? Я наставница его, и мне виднее. Или пусть мне белый волк претензии предъявляет. Тьфу, обижаться на бабкины методы я даже не думал. И по всем обещанным ресторанам Масу саму проведу. Да я ей еще ванну из саке устрою. Хотя это лишнее, пожалуй. А могучие сущности прорычались и изволили заметить икигами в теле Гарика. Че здесь забыл, олух, вот тело восстановится, я те устрою за твои шайбы в бабахе. Клюку нашел мою, тьфу, бестолочь. Хай, Абарасан, бабушка Тенгу. Кента, наслушался, теперь отправляйся в туман, исцеляться. Хай, Акаасан, матушка-волчица. Мне сообщили, что воплощение бабы Масы в мире людей займет несколько дней. Но у меня как раз ближайшее время ожидалось супер насыщенными, подготовиться в офисе к увольнению и в Штаты слетать. Чего ждешь, хором подогнали меня. А может мне интересно, зачем меня торопит. Но Гарик клятвенно пообещал все подслушать из кустиков. Другие волчата этим сейчас и занимались. Один важный вопрос у меня все же имелся. Может подскажете, есть ли способ для икигами чужую памятью изменить, и я торопливо описал ситуацию с торпедами Ямагути Гуми, чтоб одна вредная бабка не обвинила меня в каких-нибудь похабных замыслах. Йокайши дружно похихикали над моей болью. Тебе и так дадено выше крыши, олух. Но по чужим башкам волки лазить не могут. Ну, не в мире людей, уточнила волчица, не со всеми и точно не сейчас. Конечно, каждая кикимора может посмеяться над икигами. Хотя самая злобная из них все-таки поделилась земным опытом. Может, напоришься когда-нибудь на Баку, если как-то с ним сторгуешься. Те еще засранцы, тьфу, только я их лет 200 не видела. И насчет памяти я не уверена. Вот сны Баку подправить мог. Баб Маса говорила о редком виде йокаев, которые были своеобразными пожирателями снов. Могли и напакостить, но детей избавляли от кошмаров 200 лет назад. Как они хоть выглядели? Черти что, с хоботом на морде. тело тигриное и копытца. Понятно, ищем слоников полосочку. Тынгу сама, а зачем вам ванная с саке? Братец собирался вам подарить, вдруг сдал меня любопытный Гарик. Гаря, я там на спортплощадке новый аттракцион придумал, айда поиграем. Потянул я волчонка на выход. Не стоит поощрять женский алкоголизм у потусторонних пенсионерок. И экономическая ситуация в стране тяжелая. Правильного волчонка ты воспитала, пепельная. А саке нужно для тренировок тайных и медитаций особых. Дала мне понять бабка, что пробухла она теперь не забудет. Чудесный туман помог моему телу выплюнуть пару свинцовых подарков от вампира Латиноса, а друг Исай отвез меня ранним утром домой. Несмотря на раннюю побудку, морпех был в хорошем настроении, от него съехала Камацу Йоси, и его нервной системе больше ничего не угрожало. Эта зверюга-секретарша заставила меня всю мебель переставить и уборку сделать. Жаловался мне здоровяк. Она точно теперь на нашей стороне, а я хотел отпраздновать оживление и внеплановый отпуск бабы Масы утренним досыпом, перед работой. Угу, но обо мне вспомнил Нишиана, и время на часах его не волновало. Понятное дело, как только у него выбралась минутка затишья, старший советник Хандайки вызвал меня в резиденцию. «Аками, я тут подумал, что хрен с тобой, я и с автономным засранцем могу дела делать, а удачливых засранцев терять нельзя. Ваша мудрость, Нишиасан, заглохни, пока я не передумал, но с тебя, откупной проект для клана, и это должен быть очень солидный кусок, считай, как 5 Ибихара групп, или чтоб мы получили новый и постоянный денежный поток, сопоставимый, с меня смело остатки сна». И я грустно уставился на мудрого и жадного Нишиа. Но куратор не остановился. Пока ты в Хига Холдингс, остаешься под нашим присмотром. Если потом рассчитываешь на прикрытие от Хандыкки, то с тебя обычная плата для независимых партнеров. На АКХМ, почтенный Сайка Камон. Так-то, в некоторых кланах якудзы сейчас даже отрубленную фалангу пальца неохотно принимали за провинность. Бабками гони, ибо экономический кризис и дефицит кланового бюджета. А уж мои моральные долги, сама богиня Аматерасу велела бы перевести в твердую наличность. Ты еще заплачь, Кента-кун. Хмыкнул Нишиа и немного смягчился. Надеюсь, ты понимаешь, что я просто не могу просто так тебя отпустить. Только война закончилась, а проблем у клана не убавилось. И старики на нас с Хандой смотрят как на молодых выскочек. Мне сейчас не легче, чем тебе. Словам Нишиа я доверял, и отношениями с ним дорожил. Но будучи Сайка Камоном клана Якудзы, он просто не мог проявить слабость по дружбе. Да, я рассчитался за кредит, но меня устроили на работу в крутую компанию, без реального опыта в моем резюме. Меня прикрывали от враждебных кланов и мне предстояло за это отдариться. Всяко лучше, чем рассказывать о моих настоящих художествах. По рукам, Нишиасан, а по общей ситуации расскажешь? Расскажу, чтоб и у тебя голова болела. 10-я часть людей Язума Гуми перешла к нам. Кто с нашим Айбуном Хандой в контрах был, те пристроились к другим соседям. Считай 1/3 азумовцев в новых кланах, а остальных нагнули их бывшие союзники, Ямагути Гуми. Ха, изобразил я удивление. А как совет кланов Асаки это допустил? Они же пришлые. Вот сейчас весь совет Гандзикаи офигевает. Даже подозревать стали, что это ребята из Коби у нас специально войну разожгли. Я и сам так думаю отчасти. Но это ж заход на чужую территорию. Боссы Ямагути Гуми подобрали дальнего родственника старого Айбуна азумовцев и сделали из него ручного главу. Черт, ситуация оказалась хуже, чем я думал. Бойцы Ямагути Гуми были в Асаке не гастролерами, а новыми хозяевами большей части Заречного района. Такая себе победа получилась. Не то слово. И ты еще подумай насчет своей самостоятельности, Аками-кун. Часть бойцов Азума Гуми считают тебя причастным к смерти своего кореша, которого твоим танто пырнули. И Ямагути Гуми могут припомнить твой побег. Уже припомнили, блин. А я им добавил новых воспоминаний. Если слышишь меня, белый волчара, мне нужен редкий полосатый слоник с функцией направленного склероза. Иначе я сюда Эйприл вызову. Она или поможет с гипнозом, или затрахает мой собственный мозг, и все равно будет думать, что помогла. А в офисе меня дожидался другой краснокнижный зверь, дикобраз под задницу. Глава 7. Я уже сообщил своему начальнику Фурукове, что защита от наездов нового директора мне больше не требуется. Начальник был не сильно рад потерять верного бойца, но и воевать из-за меня с руководством ему не было выгодно. Меня же вызвал к себе улыбчивый и сволочной того Сан. Вот не зря в Асаке недолюбливают такийцев. И я надеялся, что этот разговор со столичной звездой станет последним. Самому проявлять инициативу с увольнением не стоило. В Японии это еще тот геморрой. Редкие желающие уйти из компании даже специальных экспертов по увольнениям нанимают. Если проявлю инициативу, наоборот, наставит палок в колеса. Камацу Йоси, которая уже осваивалась в роли моей бизнес-помощницы, строго предупредила, чтоб я не дергался, или вынудит подписать соглашение, запрещающее мне работу в инвестиционной сфере. И я доверял ветеранше офисных подстав. Аками, я ожидал от тебя большего, намного. Тем более, оценку результатов ты готовил не один, и мне было с чем сравнить, насмешливо выдал мне директор. Я очень старался, того-сан, ага, чтоб уволиться. Похоже, директор Кокова все-таки была права. Отношение к работе у тебя совсем не то, которое нужно в инвестбизнесе. Очень сожалею, того-сан, но я все-таки дам тебе еще один шанс исправиться. Я так вам признателен. Займешься семьей Гифу. Б. Отличный способ не только меня уволить, но и поставить черную метку на моей репутации. Думаю, без совета Кокова здесь не обошлось. Фиг ей теперь, а не догонялки в бане. Речь шла о многолетнем клиенте 2, для которого мы должны были структурировать раздел семейной компании. Дело было запутано сложнейшими налоговыми схемами. Ведь налог на наследство в Японии достигал 55%. Еще и наследники там постоянно ругались между собой в хлам. Эту семейку перекидывали между департаментами, тратили впустую человека часы консультантов и ничего не получалось. Послать клиентов нафиг было нельзя. Гифу – аристократический род, с серьезными связями. Это ударило бы по репутации 2 и лично по основателю компании. Но там даже наши юристы не справились за 3 года. Вырвалось у меня. Юристы тебе помогут старыми материалами. В таких проектах просто нужен свежий взгляд. А то Гифу уже крайне недовольны. И мне не нужны подчиненные, которые не могут закрывать элементарные сделки. Вот гаденыш, даже назначил меня проектным менеджером по гиблому делу. Теперь сможет разом избавиться и от семейки Гифу, и от неверного сотрудника. Только напоследок на меня повесит прощальное недовольство Ариста. Непосвященному иностранцу Гайдзину показалось бы нелепым мое беспокойство, но отмена кадзаку или титулованной знати в Японии была лишь формальной уступкой для амиров. После войны стоило проверить списки японских политиков, богатейших бизнесменов, и оказывалось, что большая часть фамилий – те самые Ариста или их зятья и невестки, а Гифу были целыми сисику или виконтами. Обидится эта семейка, и передо мною закроются очень многие двери, как бы не навечно. Даже дома я спешно продолжал изучать все материалы по Гифу. Блин, ну им же коллеги идеально все подготовили, чего они кожевряжатся, мне же в Штаты пора. Союзников искать против вампиров из Формика, а не с Ариста цацкаться. К тому же и миноритарный акционер Формика выжил, которого почти выпил негровампир. С этими оппозиционерами тоже стоило навести мосты, и дневники Ягучи сами себя не расшифруют. От виконских сисику меня отвлек вызов Ваньки, и соратник озадачил меня другими системными проблемами. Пицца уже был в курсе, что симпотная Камацу Йоси теперь на нашей стороне, и похоже, моего хакера перемкнуло на этой девице. Не, она реально ничего так, просто я совсем недавно воспринимал ее как вражескую помощницу директора Ягучи, КХМ, а теперь, как свою ассистентку, которая уже помогала мне с регистрацией фирмы и с переводом жреческого манускрипта. Вот, хочу к вам в Японию приехать, намылился Ванька в гости. Ваня-сан, давай попозже. Сейчас опасно и мне в командировку надо. А что ты делать будешь здесь? Надо бы уровень безопасности заценить на месте. Новую коллегу проверить. Йоси эту. Она ж с нами теперь. Тем более, сколько от нее проблем уже было. Ты как-то к ней несерьезно относишься. Хе-хе. Фонтан уж сакурой покрылся. Бульвар Осакский весь в цвету. Наш пицца, кажется, влюбился. Кричали якудзы в порту. Совместимость строгой Йоси и раздолбайского Ваньки меня волновала только в одной части. Ну получит пицца от нее отлуп, лишь бы мой товарищ Волконирвану не сорвался. Хотя Ванька и видел-то ее только на камерах, да настройки мобильника и ноута ей удаленно менял. Сложнее был вопрос, как рассказать ему про наших потусторонних врагов. И чтоб карма по Ваньке не впаяла. Фиг с тобой, проверяльщик. То есть, буду рад недели через 2. Жди, Кинтера. А Йоси пусть трепещет. Ну-ну, от Йоси тут японские морпехи вздрагивают. Ваня-кун, только это если ты серьезно думаешь Камацу-сан проверять, то захвати костюм поприличней. Слышь ты, жертва Хиросимы, да я в таком костюме приеду, что у вас Годзилла из моря вылезет. Этого я и опасался. А ведь хороший парень, просто слишком хакер. И еще немного, Атаку, фанат комиксов, манги и аниме-сериалов. Но не совсем пропащий, калаш разобрать-собрать сумеет. Сам учил.